Для меня большая честь поделиться с вами колоссальным опытом, который я собирал на протяжении 30 лет. Я работал в самых разных странах. Мне посчастливилось стать мультимиллионером и не просто стать успешным предпринимателем, но и педагогом. Я один из ведущих тренеров успеха русскоговорящих, и за последние 10 лет через мои семинары вживую прошло более 250 тысяч человек. То, что я буду говорить сейчас и передавать вам опыт, это не теория, друзья. Это апробированная практика. И прежде всего, когда мы говорим с вами о том, как воспитать ребенка миллионером, мы не должны с вами забывать и о здоровье наших детей. А то, я честно говорю, много знаю людей, которые богатые и больные. И вот они, бедолаги, лечатся. Один мой знакомый каждый месяц летает в европейскую страну и целую неделю лежит в поликлинике, у него там прокачивают что-то, кровь очищают и так далее. По 50 тысяч долларов каждый месяц тратит на поддержание больного тела. Когда мы говорим о миллионерстве, о богатстве, конечно же, прежде всего мы говорим о счастье нашего ребенка, о его здоровье, о богатстве его души, интеллекта, о его конкурентоспособности. Потому что деньги, успех – это только часть большого успеха. И деньги можно потерять. Я разорялся 3 раза в своей жизни и благодарен судьбе за эту школу, потому что каждый раз после разорения я поднимался еще выше, еще больше зарабатывал денег. Почему это важно всегда помнить? Потому что деньги, бывают такие моменты, когда их бывает мало, а бывает очень много. Но наша задача воспитать детей, которые всегда бы добивались успеха, были конкурентоспособными. Особенно, друзья, во время глобальной конкуренции. Глобальной конкуренции. Я вам приведу только один пример. Сейчас я консультирую один очень важный проект в области интертеймента. И ребята работают в Лос-Анджелесе. И в этом проекте участвуют более 300 человек самых разных стран. Китай, Индия, Америка, Англия, Европа, Россия, Украина, Венесуэла. Вот мир настолько сегодня огромен, что один проект практически делают талантливые люди со всего мира, участвуют в одном проекте. Почему я об этом заговорил? Дело в том, что я хотел устроить в этот проект свою знакомую, очень прекрасного человека, который свободно владеет английским, свободно владеет компьютером. И вы знаете, что мне сказал руководитель проекта? Да, Григорий Владимирович, мы готовы рассмотреть ее кандидатуру. Но вот эти задачи, которые она может выполнять, сегодня качественнее всех и дешевле всех делают уже не индусы, не китайцы, а совершенно удивительно. Смотрите, друзья, да, человек живет в Москве, человек живет в городе Одинцово, в Подмосковье, а он конкурирует, зная английский, имея высшее образование, имея прекрасное понимание компьютера, и с китайцами, и с индусами, а сильнее всех в этой позиции филиппинцы. То есть, дорогие родители, когда вы воспитываете детей, помните, что они будут сражаться за светлое будущее, за место под солнцем совершенно в другом мире. Уже сегодня конкуренция глобальная, все соревнуются со всеми. Вот почему очень важно сегодня обратить внимание на самые передовые методики воспитания личности успешной, сильной, здоровой. Вот почему так важно посещать вам, родители, семинары, читать умные книги, брать на вооружение все самое лучшее, чтобы вооружить своих детей, передать им, нашим дорогим малышам, нашим дорогим юношам и девушкам самые современные знания. Итак, с чего начинается воспитание успешного, богатого, здорового мультимиллионера? Воспитание начинается с самого главного, с вашей веры в своего ребенка. Вера – это первое, что вы можете подарить своему малышу, своему взрослому же ребенку, подростку или юноше – вера в него. Я прочитаю вам сейчас слова великого мастера образа Владимира Мегре, писателя, который поистине очень популярен. Его книги про Анастасию в буквальном смысле слова читают десятки миллионов людей. Владимир Мегре очень хороший мой товарищ. И я восхищаюсь его творчеством. И вот обратите внимание, как он точно выразил мысль, как нарисовал точный образ, что именно успех вашего ребенка начинается с веры. Поверь, пойми, Христа родить лишь та способна мать, которая поверит, что Христос у нее родился. И если отношение родителей к младенцу будет как к Христу или Мухаммеду, последует за мыслью и младенец, и стать таким он устремится. Начинается великое победоносное шествие по жизни вашего ребенка с вашей веры. Пусть весь мир говорит, что ваш ребенок не способен, пусть весь мир вам говорит, что он двоечник, троечник. Не имеет никакого значения. Ибо самая главная программа, самый главный фундамент успеха заключается в вере. Великий мультимиллиардер, изобретатель великий, Томас Эдисон. Человек, который создал General Electric, компанию, которая и сегодня доминирует на многих рынках. Эта компания стоит более 200 миллиардов долларов. Но мало кто помнит, что великий Эдисон свой путь в жизни начал с провала. Мало кто сегодня вспоминает, что великий мультимиллиардер, изобретатель Эдисон, отец современного электричества, человек, который создал первую электрическую лампочку и много других изобретений, в обычной школе смог проучиться всего лишь 2 месяца. После 2 месяцев обучения маму Эдисона вызвало руководство школы и сказала: «Вы знаете, ваш сын не может учиться с обычными детьми. Он у вас умственно недоразвитый. Он у вас слабоумный». На что великая мать сказала: «Нет, мой ребенок, мой сын самый гениальный в мире. Это вы идиот, вы тупицы». И несмотря на то, что великий Эдисон перенес болезнь и оглох практически, у него был очень серьезный физический недостаток, глухота, он не слышал практически. Несмотря на то, что у него не было образования, он смог стать выдающимся изобретателем, богатейшим человеком своего времени, авторитетнейшим человеком, который изменил мир. Ведь первые лампочки электрические были лампочки Эдисона. Многие вещи, которые мы сегодня воспринимаем как обыденность, все началось с Эдисона, с его знаменитой лабораторией. Более 1600 патентов научных. Это тот ребенок, которому официальные лица сказали, что он недоразвитый. Извините, но Эйнштейн начал нормально говорить только после 4 лет. 7 лет Эйнштейна великого воспринимали как умственно недоразвитого ребенка. Вера в ребенка – это самое главное, что вы можете сделать. Это первый шаг к миллионам, к успеху, к богатству вашего ребенка. И, конечно же, дорогие родители, чтобы вы могли дать что-то ребенку, вы должны сами, как губкой, впитывать знания. Я вам показываю книгу Стивена Кови. 7 навыков высокоэффективных людей. Это мировая классика. Великий философ успеха. Мастер. Почему я обращаю внимание на этого великого тренера успеха, одного из величайших? Да потому что Стивен Кови пишет, искренне пишет, что все его дети были нормальные, конкурентоспособные, отличники, но один младший ребенок постоянно отставал. И они с женой переживали за него постоянно, пытались его утешить, прибегали к самым разным приемам, чтобы как-то его приподнять, чтобы его приободрить. У нее были плохие оценки, плохие показатели в спорте, везде все было плохо. И они понимали, что у ребенка проблема. Они очень сильно мучились, пробовали одну методику, вторую, третью, четвертую, пятую. Почитайте эту великую книгу. Изучите Стивена Кови. И вот в один прекрасный момент они вечером пришли к одному очень важному открытию. Их осенило, как пишет Стивен Кови. Они поняли, что пока они к ребенку своему будут относиться умом, сердцем, как к недоразвитому, как к неудачнику, как к слабенькому, он таким и будет. И вот проснувшись утром, с утра на следующий день, они начали относиться к своему ребенку как к здоровому, конкурентоспособному, прекрасному ребенку. Не на уровне слов, а на уровне сердца, на уровне веры. Словами невозможно обмануть детей. Они чувствуют кожу, они чувствуют сердце. Поэтому первый шаг к успеху и к миллионам вашего малыша, вашего ребенка, пусть он даже уже юноша, это ваша вера. Вера в его успех. И правоту моих слов доказывает огромное количество научных экспериментов. Например, в Нью-Йорке был проведен такой эксперимент. Договорились с обычной школой сделать исследование. Ученые придумали очень гениальный, на мой взгляд, эксперимент. Они собрали учителей, директора и сказали, у нас есть самые крутые тесты. Обозвали эти психологические тесты какими-то очень умными словами, толстые, такие по 1000 вопросов исследования. И они внушили учителям, что эти тесты точно определяют, кто из детей самый перспективный, кто из детей самый подающий надежды. Согласие учителей и родителей провели тестирование, очень много изучали, делали вид, что протестировали действительно самым серьезным образом. Но на самом-то деле методом случайной вероятности они выбрали самых обычных детей. И торжественно в начале учебного года сказали педагогам, эти дети самые талантливые, самые крутые, самые перспективные, самые высокоинтеллектуальные, обладают мощным интеллектуальным потенциалом. Прошел год, педагоги-то же не знали, что это случайная выборка. И эти дети показали высочайший рост, высочайшие результаты. То же самое, таких историй огромное количество знает современная психология и педагогика. Перепутали название класса, и учителя думали, что эти перспективные, а эти отсталые. Поменяли программы перспективные, дали сложные программы, и они в конце года стали перспективными. Отличники, случайно на которых думали, что они отсталые, перепутали название класса в начале года. Они стали троечниками. Почему это происходит? Да не потому, что сложные программы дают. Вера. Вера в ребенка – это самое главное. Великие педагоги, учителя по всему миру отличаются очень важным качеством. Помимо любви к детям, они в каждом ребенке видят гения. Они в каждом ребенке видят выдающегося человека. И не просто это фальшивка, игра какая-то, а это искренняя вера. Поэтому, дорогие родители, как только вы начинаете верить в своего ребенка, происходят чудеса. Нет, я неправильно выразился. Вы просто обязаны, родив ребенка, взяв ответственность за его будущего, верить в него. И пусть весь мир говорит, что он двоечник. Я это точно знаю, друзья. Я это точно знаю. Потому что сам пережил в школе большие-большие трагические, я бы сказал, дни. В молодости я очень увлекся спортом, греблей на байдарках. И очень много пропускал занятий. Естественно, стал сначала троечником, потом двоечником. Потому что математику, физику как упустишь, потом просто приезжаешь через месяц в соревнования или со сборов, сидишь в классе со всеми, хлопаешь глазами, а не понимаешь, что происходит. И, конечно же, для меня наступили очень черные дни в школе. Но все бы было ничего. Но одна учительница математики, я до сих пор помню ее взгляд на меня, вот этот ее слова, ее внешний вид, при всем классе говорила так. Довгань, ты идиот. Таких, как ты, надо гнать из школы. Ты позоришь класс. Ты позоришь нашу школу. Это было постоянно. Она постоянно, практически на каждом уроке мне внушала, что я идиот, что я двоечник, что я позорю класс. Я приходил домой, папа у меня крутого нрава был. мог и ремнем отходить и тоже говорил очень обидные слова. Программировали меня они? Ты двоечник, ты дурак. Нет, отец говорил даже иногда, ты полудурок. Это постоянно я слышал и слышал, слышал. И я в какой-то момент поверил, что я умственно недоразвитый, что я идиот, что я дурак. Я точно в это поверил. Я искренне считал себя недоразвитым ребенком. И только мама верила в меня. Всего лишь несколько слов спасли мою судьбу. Я помню прекрасно, как мы с мамой находились в комнате, в маленькой. У нас была маленькая квартирка, панельная. И мы с мамой гордились моим старшим братом Валентином. И то она, то я, мы говорили, какой Валентин у нас умный, какой трудолюбивый. Вот искренне я гордился своим старшим братом, а моя мама гордилась своим ребенком старшим. И вот в какой-то момент я с удивлением спросил у мамы. Мам, а я у тебя какой ребенок? Я не знаю, почему я спросил, потому что я точно знал, что я идиот, что я дурак, что я совершенный болван. И моя великая мама искренне сказала, ты у меня удивительный ребенок. Ты у меня удивительный ребенок. Четыре слова. Четыре слова спасли всю мою жизнь. Когда я закончил школу, я еле поступил в политехнический институт, и вот пошло, пошло, пошло, пошло, пошло. Потом вдруг я, вдруг понимаю, что я уже стал кандидатом экономических наук, что я уже написал не одну книгу. Вдруг я понимаю, что я провожу семинары по успеху. И в какой-то момент я задал себе вопрос, а почему я добился успеха? Да потому что мама верила в меня. Простая мама, она у меня из рабочих, так же, как и папа. Но она сказала мне эти слова не колебанием звука, а сердцем. И я поверил, что я особый ребенок. И когда мне было совершенно плохо, когда я получал очередные двойки, когда я не мог решить ни одну задачу, когда я искренне завидовал отличникам, думаю, вот повезло родителям и детям, какие у них умные дети. Но где-то в глубине души, где-то в глубине подсознания я слышал слова мамы. Ты у меня удивительный ребенок. Вера, друзья, творит чудеса. Многие религии в мире ссорятся, воюют. Но все религии в мире абсолютно уверены. Вера творит чудеса. Я призываю вас, дорогие родители, весь процесс своего воспитания, педагогического таланта, приемов, методик, начните с веры. Слепой, нелогичный, неосознанный веры. И поверьте, если у вашего ребенка пока не раскрылись таланты, что-то не получается, это ни в коем случае не означает, что он не талантлив. Великому Бетховену отец говорил, мой сын идиот, если бы твой отец был Моцарт, он не давал бы тебе куска ни хлеба и выкинул бы тебя из дома. Великому скульптору Родену, Роден, величайший скульптор современности, отец кричал, мой сын тупица, он даже с трех раз не может поступить в художественную академию. Великий Роден так и не поступил в эту академию. Но кто теперь помнит этих академиков? Кто теперь помнит этих учителей, педагогов в этой академии, которые не приняли величайшего человека? Кто помнит? Никто, но все знают великого Родена. И будут знать вечно, сколько будет жить цивилизация. Когда вам кажется, что ваш малыш не такой талантлив, когда вам кажется, есть сомнения в его способностях, отбросьте эти сомнения. Многие великие люди начинали с того, что их считали идиотами, болванами, кретинами. И точно, совершенно точно доказано историей, временем, что вера родителей, вера творит чудеса. Но помимо веры, мы должны обладать с вами особыми знаниями. Мы должны понимать элементарно, как программируется наш малыш. Ведь, по сути говоря, помимо генетики, которая, конечно, определяет все. Ну, не все, а 70%. Конечно, если вы захотите из неталантливого ребенка сделать Моцарта, у вас не получится. Вы можете вложить деньги, нанять самых крутых педагогов музыкальных. Талант должен быть. Но на то мы с вами родители, чтобы присмотреться к своему малышу, к своему ребенку и понять его талант, помочь ему раскрыть его. Идти за талантом ребенка, за способностями, приободряя, а не навязывать свою волю. Как это часто бывает. Особенно почему-то вот юристы или врачи, адвокаты, вот у них какая-то способность навязывать волю детям. Им кажется, что если я врач в четвертом поколении, или знаменитый юрист, обязательно мой ребенок должен идти по стопам, по традициям. Чушь полная. Полная чушь. Малыш рождается личностью уже готовой. Со своим набором талантов. Разгадать эти таланты. Не ломать ребенка, а помочь ему раскрыться, раскрыть свои, расправить крылья. Но когда мы говорим с вами о приемах и техниках, то мы прежде всего должны полностью взять ответственность на себя. Генетика генетикой, таланты талантами. Когда мы говорим о Моцарте, Бетховене, когда мы говорим о Эйнштейне, когда мы говорим о Ландау, великом Нобелевском лауреате, мы понимаем, что это незаурядная способность. Но в мире сегодня 18 миллионов мультимиллионеров. 18 миллионов. Моцарт, Бетховен, Чайковский, Роден – это единицы. Но 18 миллионов. Представляете, какое поле деятельности? Всем хватит места. Но только научитесь правильно программировать своего малыша. Ваш ребенок – это чистый лист бумаги. И вы, общество, телевидение, культура, соседи, школа, детский сад, вы вместе с этим окружением, не всегда, к сожалению, разумным, программируете своего ребенка. И программируете его прежде всего словами. Вначале было слово, и слово было Бог. Величайшая книга всех времен и народов Библия начинается с этой главной мысли. Вначале было слово. Вначале, конечно же, вашей программой являются слова. Слова. И что же мы видим? Какими словами программируют? Какими словами программирует неосознанное большинство своих детей? Мы часто с вами слышим. Эх ты мой дурачок. Эх ты мой болван. Уйди, неумеха. Я сам сделаю. Мы часто слышим с вами. Эх ты мой поросеночек. Мы слышим в этих словах родителей очень много любви, искренней любви. Но почему эти родители неосознанные программируют своих детей на то, что они дурачки, неумехи, слабаки? Почему это происходит? Ведь родители, ваши слова останутся на всю жизнь. А чтобы вы понимали, насколько важны слова, давайте с вами разберем механизм работы слов. Но прежде всего, друзья, я очень хочу, чтобы вы осознали, что подсознание, великая эта сила, которую называют подсознание, именно она определяет успех, богатство, счастье вашего ребенка. А сознание – это маленькая только часть. Для того, чтобы вы представили лучше соотношение сознательного и бессознательного в нашем ребенке, представьте себе огромная гора Эверест. Огромнейшая махина, красивая. И на верхушке этой горы лежит маленький грецкий орешек. Вот грецкий маленький орешек – это сознание, осознанная часть нашего вот этого восприятия мира, нашего потенциала. Огромная гора Эверест – это подсознательное. Как отличить сознание от подсознания? Да очень легко. Когда вы засыпаете, дорогие родители, что происходит? Ваш ум отключается, ваше осознанное исчезает. Вы переживаете как бы маленькую смерть. Все, больше нету папы, мамы, дедушки, бабушки, начальника, подчиненного. Больше нет ночью, когда вы глубоко спите, глубоким сном, вы перестаете быть, но на самом-то деле перестает быть ваша осознанная часть. А вот подсознательная часть – это великая сила. Это великий потенциал. Ученые еще 25 лет назад доказали, Академик Иванов доказал, что средний статистический человек может запомнить все знания в мире, всю математику, всю физику. Это очень просто доказать. В среднем у человека 160 миллиардов нейронов. И между ними, посчитайте, от 10 до 100 тысяч связей. Представляете, какой объем знаний может средний статистический человек запомнить, воспринять? Вот когда мы говорим о успехе вашего ребенка, мы прежде всего говорим о программировании вот этой мощи, вот этого суперподсознания, которое может все абсолютно. Не зря мы часто с вами читаем в тех или других размышлениях, что человек использует свой мозг на 5%, на 15%. Да, конечно, потенциал-то огромный. Потенциал великий в среднем, у среднестатистического ребенка. У среднестатистического ребенка. И почему так важны слова? И почему вы к словам должны относиться как к величайшей силе? Как к величайшему коду программирования? Все очень просто. Смотрите, каждые 3 секунды наше сознание делает снимок. Ну как бы 3D. Все, что мы чувствуем, видим, слышим, все запоминаем. Каждые 3 секунды, год за годом, накапливается полностью объем информации, восприятие мира всего. И каждое слово, которое вы произносите, то, которое известно ребенку, оно ассоциируется с какими-то эмоциями, с какими-то воспоминаниями. Ну, например, я произношу слово «лимон». Бах, у вас открывается файл в вашем подсознании, и вы видите лимон. Я произношу слово «собака», открывается следующий файл, и вы видите собаку. Я произношу слово «черная собака», и вы видите сразу же другую картинку. Открывает мгновенно ваше подсознание файл за файлом. А эти файлы кто заложил? Общество, школа, родители. И, конечно же, язык, на котором мы с вами говорим, это тоже программа. Если бы вы были китайцем, вы бы закладывали в подсознание своего ребенка китайский язык вместе с окружением. Культуру, сказки, традиции, религии, какое-нибудь конфуцианство или буддизм. Нужно понимать, что ребенок – это чистый лист бумаги. И каждое слово, которое вы, родители, произносите, произносят учителя, навсегда остается в подсознании ребенка. И подсознание так устроено, оно не воспринимает эмоциональную часть. Оно воспринимает именно то значение, которое ассоциируется с этим словом. Допустим, если вы говорите ребенку: «Ты мой дурачок, ты мой любимый дурачок», что вы делаете? Да вы вставляете программу, что он дурачок у вас. Вы сами отравляете при помощи этих слов всю жизнь ребенка, сами, лично. Помните, что вначале было слово, и слово было Бог. И слова, связанные с такими ужасными явлениями, как смерть, болезнь, нищета, выкиньте из своего подсознания, выкиньте из своего дома. Почему Александр Великий Македонский шел бесстрашно в бой? Почему он первым врезался в армию Дария, персидского царя? У него было 500 000, а у Александра Македонского всего лишь 45 тысяч воинов, македонцев. Да потому что ему внушили родители, что он потомок Бога. И он точно знал, что он не может быть побежден простыми людьми. Он, как Ахиллес, сражался 2 мечами и в гущу самую залазил в сражение. Точно так же, кстати, как Гай Юлий Цезарь. Он тоже искренне верил в свою исключительность. А почему они верили? Да потому что им педагоги, родители внушили. Потому что у Александра Великого Македонского педагогом был великий Аристотель. Вера творит чудеса. К сожалению, мы с вами, родители, в меньшинстве. Мы, пожалуй, может быть, одна единственная команда, которая поддерживает нашего малыша, создает ему программы прекрасные, победоносные, программы богатого и счастливого человека. Потому что, к сожалению, учителя, я очень люблю учителей, настоящих учителей, конечно, не тех, которые не любят детей, которые приходят с ненавистью на свою работу, это преступники. Я восхищаюсь настоящими педагогами и учителями за нищенскую зарплату. Недооцененные обществом, они делают великое дело. Но таких-то единицы, друзья. А вся остальная масса, вся остальная методика современной школы, что делает? Она оболванивает наших детей. Она воспитывает рабов. Она воспитывает бездумных болванов. Потому что методика современной школы досталась нам от постиндустриального века. А в то время, 200 лет назад, 150 лет назад, нужны были люди, которые обслуживают машины. Если вы видели старые фильмы, помните? Гудок, и все идут на работу. Гудок, будильник прозвенел, все идут в банк обслуживать этот механизм банковский. Кто-то идет на завод, кто-то идет в торговые сети. Но это постиндустриальное, это методика воспитания роботов. А сегодня нужны думающие люди. И будьте готовы, родители, что школа, телевидение, среда будет все делать для того, чтобы ваш сын был посредственностью. Вся окружающая среда, все методики построены на то, чтобы воспитать серость послушного, покорного человека. Не шахматиста, а пешку, который будут манипулировать и двигать. И на стороне ребенка сражаетесь только вы и больше никто. В день десятки раз ваш ребенок будет слышать посредственные слова, посредственные идеи. И ваша задача в те редкие часы и минуты, которые есть возможность уделить своему ребенку тысячу раз сказать: «Малыш мой, ты самый любимый ребенок на свете, ты самый талантливый ребенок на свете, я верю в тебя». Я вам приведу один пример гениальной женщины. Тот, кто занимается серьезным управлением, вопросами и бизнесом, конечно же, знают такого великого управленца, номер один в мире, Джека Уилча. В 2000 году сделали опрос среди 500 самых ведущих бизнесменов. Кто лучший управленец на Земле? И однозначно все сказали: Джек Уилч. Так вот, смотрите, друзья. У Джека Уилча в детстве был маленький недостаток, вернее, большой недостаток. Он заикался. Дети над ним смеялись, унижали. А дети в массе своей, они очень жестокие бывают. Особенно это видно в детском саде, в школе где-то, в детском садике, в школе. Они сильно стараются генетически как-то задавить слабых. И вот однажды Джек Уилч, великий мультимиллиардер Джек Уилч, приходит домой и говорит: «Мам, а почему я заикаюсь? Почему надо мной все смеются?» Внимание, великая мать говорит: «Джек, просто твой ум, мозг быстрее работает, чем у других людей. И твой язык не успевает за скоростью мысли. Это потому, что ты талантливее всех». Представляете, какая великая женщина? Когда Джек Уилч приезжал в Москву, первый вопрос, который я ему задал, был именно этот: «Джек, а правда, что мать так тебя программировала?» Он говорит: «Да, правда». Дорогие друзья, когда смеются над вашими детьми, когда их унижают, когда в детях ваших кто-то пытается несознательно воспитать комплекс неполноценности, встаньте как львы на защиту своего ребенка и программируйте, программируйте, программируйте. Ты самый талантливый, ты самый гениальный ребенок. Один мой друг, мультимиллиардер, обладатель 2 Оскаров, Фуад Саид, мне как-то рассказывал, что свое состояние, свое положение, свой успех, вернее так, своим состоянием, своим успехом, своими достижениями в жизни он обязан своему дедушке. Дедушка, будучи стареньким, с клюшечкой, водил малыша маленького Саида в школу и заставлял его непрерывно повторять одни и те же слова. Год из года одни и те же слова. «Я никогда ни на кого не буду работать. Я буду работать только на себя. Я никогда не буду ни на кого работать. Я буду работать только на себя». Вот эту программу этому мальчишке, египтянину, внушил его дед. Он запрограммировал его. Просто взял одной фразой и запрограммировал его. «Я ни на кого никогда не буду работать. Я буду работать только на себя». В Египте случилась революция. Без денег Фуад Саид попал в Америку мальчишкой, работал с чернорабочим и стал мультимиллиардером. Получил 2 Оскара за развитие кинематографа и за развитие телевидения. Это престижные награды. Революцию сделал в телевидении. Он сегодня пожилой, мудрый-мудрый человек. Один из моих учителей и наставников. И вот когда я спросил его: «А почему ты добился успеха?» Он, не задумываясь, сказал: «Да потому что своим успехом я обязан дедушке, он меня запрограммировал». Серое общество, ментальность бедных людей окружает нас, завистливых людей, ленивых порой людей, выпивок и алкоголиков, все это воздействует на нашего малыша, на нашего ребенка. И мы, родители, обязаны программировать его. Как это делал Аристотель с Александром Македонским, как это делала мать Джека Уилча, как это делал Фуад Саид, дедушка, вернее, Фуада Саида, как это делают все умные люди. На первом месте вера. На втором месте слова, программа, повторять. На третье место мы можем поставить с вами, конечно же, мечту, цель. К сожалению, нищие умом люди, бедные люди умом и духом не могут поддержать мечту ребенка. У меня работала домработница, очень хороший человек, я буду всегда ей благодарен, Наталье. Из бедной семьи. Без мужа воспитывал мальчишку, хороший мальчишка. И вот однажды она мне говорит: Владимирович, сын какой-то у меня чудной. Я говорю: что такое, Наташа? А он постоянно говорит, что я, мам, буду богатым, я тебе куплю дом. Я ему говорю: да ладно, сиди ты, ну тебя нафиг. Не вылазь, не высовывайся, не будешь ты богатым. Вот это преступление. У мальчишки была мечта. А мама ему говорит: никогда у тебя этого не будет. Вот трусость бедных людей, духовно слабых людей, заключается в том, что они сами свою жизнь не реализовали и воруют жизнь у детей. Мечта. Мечта – это крылья, друзья, родители. Мечта – это источник энергии. Цель великая, мечта великая. Это, пожалуй, одно из самых больших наследств и самых больших, самых полезных дел, которые вы можете дать своему ребенку, сделать для своего ребенка. Научите его мечтать. Научите его создавать альбом мечты, вырезать картинки, клеить. Эти мечты, эти картинки, этот альбом мечты с его красивым самолетом, с его ракетой, домом, с его невероятной фантазией. Это должно культивироваться родителями. Потому что мечта, друзья, совершенно серьезно говорю, это карта. Это яркий маяк в бушующем океане жизни. Мечта вашего ребенка – это ориентиры. Это источник энергии, вдохновения. Однажды я себе задал вот такой вопрос. Моей дочке Елизавете было тогда 2 годика. Я бежал в аудиостудию, чтобы записать новую аудиометодику. Это дело было в воскресенье. Пришли специалисты, ученые. И мне очень важно было попасть в студию вовремя. Но моя супруга попросила меня посидеть с нашей малышкой. Я, говорит, на 15-20 минут отъеду, быстро куплю детского питания. А я в тот момент творил методику за методикой. Увлечен был. Собрал очень мощный научный коллектив. И вы знаете, вот в этой водовороте, в этом таком бесконечном потоке, изобретательском, творческом, вдруг я остался один со своей малышкой. Тишина в доме. Лизонька заигралась. Я попал в какую-то другую реальность. Я смотрел на малышку маленькую и думал. У нас были очень хорошие соседи, очень талантливые люди тогда, прекрасные. И я вдруг подумал, ведь все наши соседи, у кого есть маленькие дети, мечтают, чтобы их дети были богатыми, счастливыми, здоровыми, любимыми и любящими. Чтобы их дети реализовали себя. Все здравомыслящие родители, ну, не берем пьяниц, алкоголиков, наркоманов, пьяниц родителей, там, сумасшедших, но большинство родителей, любящих своих детей, думающих, мечтают, чтобы их дети были счастливыми, богатыми, реализованными, любимыми, любящими, успешными, здоровыми. Но почему же, задал я себе тогда вопрос, вокруг большинство людей-то, неуспешных, кто-то болеет, кто-то одинокий, кто-то бедный, кто-то занимается нелюбимой работой, кто-то спивается. Почему? Ведь мы все родители Земли мечтаем о том, чтобы наши дети были по-настоящему счастливы и успешны. Почему же такой получается негативный результат? Почему? Задал я себе тогда вопрос. И я осознал, все дело в том, что большинство родителей неосознанных концентрируются на том, как их ребенок будет плавать в этом бушующем океане жизни. Они тренируют у детей, они тренируют у своих детей память, способность бороться, выносливость, силу духа. Они учат бороться своих детей в океане жизни бушующем с мощными течениями, преодолевать штормы, штили, бури. Но они не учат самому главному. Куда плыть? Ведь по логике, если у вашего ребенка есть мечта, если у вашего ребенка есть видение, куда плыть, рано или поздно он все равно достигнет своей мечты. Пускай в 30 лет, пускай в 40 лет, пускай в 50, но он все равно приплывет к своей цели, приведет свой корабль к своей цели. А если у ребенка нет мечты, если неосознанные родители не научили его видеть свою мечту, видеть свою цель, всегда видеть свою цель, лелеять свою цель, всегда вести свой корабль в этом бушующем океане жизни к своей цели. Вот и получается, что единицы родителей понимают значение мечты, значение цели. А большинство родителей концентрируются на методах плавания, на методах конкуренции. Их дети блуждают по этому океану жизни, блуждают, блуждают, блуждают, блуждают, но никогда не достигают цели. Так и остаются несчастными, уставшими, замученными жизнью. Когда мы говорим с вами о том, как воспитать ребенка миллионером, успешным, богатым, счастливым, свободным человеком, и когда я произношу слово «богатство», дорогие родители, прежде всего я говорю о богатстве душевном, духовном. Прежде всего я говорю о вечных человеческих ценностях. Нужно осознать один раз в жизни, что богатство, слава, карьера – это прилагательное к великому миру вашего ребенка, к его внутреннему развитию, его души, интеллекта, его эмоционального позитивного состояния. Это очень важно понимать, что главное приложение ваших усилий – это внутренний мир вашего ребенка. Это программы, которые вы вставляете наперекор серой толпе. Вот этой матрице, не проснувшейся, неосознанной, вы, родители, вставляете программу за программой, вы программируете своего ребенка. Итак, внимание, с чего начинаем? Вера. Вера творит чудеса. Второе, слова. И здесь необходимо изучать эти вопросы. Нужно научить ребенка произносить аффирмации, писать аффирмации. Я сейчас поставлю вам фрагмент со своего мастер-класса, Джим Керри. Джим Керри, великий комик, который зарабатывает сегодня по 20 миллионов долларов с фильма. Ведь начинал-то он точно так же, как и все в Голливуде. Безработным. Сегодня в Голливуде, к вашему сведению, 500 000 актеров безработных. Они работают официантами, таксистами, что-то ремонтируют, делают, носят. Но все они мечтают сняться в кино. Все они мечтают быть успешными актерами, актрисами. 500 000 конкуренции. Представляете? А сколько в год снимается фильмов? Сколько в год мы узнаем новых имен актеров, звезд, единицы? Представляете, конкуренция? Вот эта фабрика грез Голливуд. 500 000 безработных. И в год выходит 1, 2, 3 фильма. И, как правило, в этих фильмах мы видим уже звезд. А где же молодым актерам-то пробиться? Как? И вот, внимание, аффирмация. От Джима Керри совет. Послушайте внимательно и научите своего ребенка писать аффирмации. Слушаем аффирмации от Джима Керри. Я всегда верил в волшебство. Сидя без дела в этом городе, я каждый вечер поднимался на Малхолланд Драйв, раскидывал руки и, озирая город внизу, говорил: «Со мной хотят работать все. Я действительно хороший киноактер. Меня ждут великолепные предложения». И повторял эти слова снова и снова много раз, буквально представляя себе, что уже ангажирован в пару фильмов. Потом спускался с холма, готовый покорить весь мир, и думая: предложения сниматься ждут меня прямо там, просто до меня они пока не дошли. Именно таким тотальным аффирмациям, лекарству от всякой хандры, научили меня еще в детстве дома. Итак, вера, слова, однозначно мечта, цель. Этому уделите особое внимание. И на четвертое место я бы поставил такое важное понятие для мальчишек, девчонок, как кумиры. Скажите мне, кто ваши кумиры, и я скажу вам, кто вы. Если мы говорим о предпринимателях, если мы говорим с вами о воспитании мультимиллионеров, успешных, богатых, счастливых людей, то, конечно же, исходя из генетических талантов, задатков вашего ребенка, увлеките его супергероями. Не только Человеком-пауком или Человек-железный, там, стальной человек, железный человек. Обычно мальчишки этим играют, а девочки у них там Барби, еще какие-то свои детские игрушки. Это прекрасно. Хорошо, когда дети играют в игры. Хорошо, дети, которые, у которых есть время играть. Потому что современная школа все отняла у ребенка. Только готовит таких зубрилок, знаете, таких биороботов. И когда мы говорим о кумирах, задача родителей увлечь своих детей. Ну, например, когда я своим детям рассказал о великом создателе Макдональдса, Рэй Крое. И, конечно же, когда мы были с ними в Макдональдсе, они мне задавали вопросы, и мы обсуждали с ними, как этому выдающемуся человеку удалось создать такие прекрасные рестораны. Когда мы увлекаем своих детей кумирами, когда мы создаем в их воображении героев, если мы говорим о богатстве, то мы создаем, конечно, успешных, богатых людей. И, конечно же, дорогие друзья, создание кумиров, создание героев – очень тонкий момент. Здесь нельзя насильно навязать. Но нужно так рассказать о Генри Форде, о Билл Гейтсе, о Стиве Джобсе, о других основателях Google, чтобы было интересно детям на их понятном языке. И, конечно же, очень здорово, когда в детской комнате, пускай в детском уголочке висят фотографии кумиров, их портреты. Почему это важно? Да потому что не надо изобретать велосипед, надо копировать успешных людей. Один японский мальчишка мечтал стать мультимиллиардером. Его имя было Игучи, и он с детства читал биографии мультимиллиардеров. Читал их биографии, их мысли, их ментальность копировал. И правильно, он стал мультимиллиардером. Скажи мне, кто твои кумиры, и я скажу, кто ты. Это важные, самые важные приемы. Вера, слова, цель, мечта и кумиры. Но фундамент успеха – это любовь родителей. Великая энергия, любовь, которая переходит из поколения в поколение. Тысячи раз говорите своим малышам, ты самый любимый ребенок на свете. Ты самый любимый малыш на свете. Тысячу раз повторяйте и повторяйте. Не только словами, но и сердцем. Любовь – это самая главная сила. Это самый прочный фундамент счастья, успеха, богатства вашего малыша. Любовь к детям, так говорил Сухомлинский великий, спасет этот мир. Любовь к детям. В современном мире, когда люди поклоняются больше деньгам, когда люди больше поклоняются власти, уже редко встретишь любовь среди взрослых людей. А вот любовь к детям действительно спасет мир. Как можно чаще, тысячу раз повторяйте, тысячи раз. Ты самый любимый малыш на свете. Как бы не было тяжело, как бы ваш малыш любимый не разбил все там эти чашки, какие-то вазы, не залил водой ваш компьютер, получил все двойки в мире, все равно. Ты самый любимый ребенок на свете. Ты самый любимый ребенок на свете. Ну и в заключение, дорогие родители, читайте книги, посещайте семинары. Личный пример. Основа основ. Личный пример. Как бы ни было тяжело, как бы ни было трудно, возьмите и обязательно прочитайте таких авторов, как Хилл Наполеон, «Думай богатей», Дейл Карнеги, Стивен Кови, которого мы сегодня с вами вспоминали. Обязательно читайте книги успешных людей. Кстати, в Китае сегодня самая популярная литература – это литература о успехе. У нас в России самые популярные это дебильные мыльные оперы, дебильные детективы. Чему могут научить эти книги? Задайте себе вопрос. Вот если вы ребенку даете книгу, или даете фильм, или мультфильм, задайте самый главный вопрос. А какой результат будет после прочтения этой книги, после просмотра этого фильма или мультфильма? Какой результат? Чему ваш ребенок научится? Что станет своего сердца? Гордость? Величие? Хороший положительный пример? Успех? Пример успеха? Или вот эта грязь, которая заполонила все буквально? И самый последний совет. Выкиньте из дома все телевизоры. Отключите зомбоящики. Потому что программа, которая идет из зомбоящиков, ужасающая. Чему учит эта программа? Алкоголизму. Посмотрите внимательно. Герои современных сериалов, детективов, фильмов. Все постоянно пьют. Пьют постоянно. Чокаются, пьют. В одном из фильмов, примитивном, одна серия, один примитивный фильм. Я насчитал 47 сцен распития алкогольных напитков. И снимались известные актеры, кумиры молодежи. 47 раз за этот фильм нашим детям показали, что основа-то жизни – это выпивка. Отключите все телевизоры. Сохраните душу своего ребенка. И, естественно, программируйте своего ребенка на успех, на счастье, на богатство. Это в ваших силах. То, что вы смотрите этот фильм, это не случайно. Случайности не случайно. Это значит, говорит о том, что вы думающий, ищущий человек. Идите до конца. Верьте в своего ребенка. Произносите только правильные слова. Научите его мечтать. Помогите ему найти правильных кумиров. И, конечно же, любовь. Любовь, еще раз любовь. И помните, дорогие родители, большинство великих людей у учителей, у соседей, у серой массы обывателей, тех великих людей, которые изменили мир, вызывали сочувствие, их считали недоразвитыми, тупыми, их считали слабоумными. Но их родители верили, что их ребенок самый главный ребенок, самый талантливый ребенок, самый великий ребенок на свете. И нашу сегодняшнюю школу я хочу закончить словами Владимира Мегре. Поверь, пойми, Христа родить лишь та способна мать, которая поверит, что Христос у ней родился. И если отношение родителей к младенцу будет как Христу или Мухаммеду, последует за мыслью и младенец. И стать таким он устремится.